Часть вторая. В знакомом же нам трактире, только в черной половине его, сидел небритый, грязный субъект. Было 7 часов вечера. В это время в трактир вошел Колесов с чемоданом в руке и поместился за одним из соседних столиков. «Ага, приезжий? Попросить разве на ночлег?» — мелькнуло в голове субъекта. Он подошел к столу, который занял Колесов. «Позвольте к вам на минутку присесть», — обратился он к Колесову. «О, с удовольствием рад буду», — ответил последний. Подали чай, за которым Колесов рассказал субъекту свое горе, как его обокрали и как, наконец, попросили удалиться из номеров. «Денег ни гроша, квартиры нет», — жаловался Колесов. «Устроим, не беспокойтесь. Только деньжонок 3 рубля надо». «Нет у меня. Чемодан бы заложить, да вещички кое-какие там. Кольцо было материно, 40 рублей стоило. И то украли». Через несколько времени стараниями субъекта чемодан был заложен за 3 рубля, и Колесов уже сидел в одном из трактиров на Грачевке, куда завел его субъект, показывавший различные московские трущобы. «Ну что же, ведите меня спать», — упрашивал его Колесов. «Спать? Какой там сон? Пойдем еще погуляем, водочки выпьем, закусим». «Я не пью ничего, кроме пива. Да и пиво у вас какое-то гадкое». «Спросим настоящего. Хочешь, с приятелями познакомлю? Вон, видишь, в углу за бутылкой сидят». Колесов посмотрел, куда указывал ему его товарищ. В углу за столом сидели 3 человека, одетые 2 в пальто, сильно поношенные, а 3-й в серую поддевку. Один, одетый в коричневое пальто, был гигантского роста. Он пил водку чайным стаканом и говорил что-то своим собеседникам. «Кто это такие?» «Славные люди, промышленники. Посиди, а я к ним схожу. Надо повидаться», — шепнул субъект и быстро подошел к столу, за которым сидели 3. С каждым из них он поздоровался за руку, как старый приятель, и начал что-то говорить им, наклонившись к столу. Так тихо, что слова лишь изредка долетали до Колесова. Громче всех говорил гигант. Можно было расслышать у него «еще не обсосан, шкура теплая и шланбой». Во время разговора 3 посмотрели на Колесова, но поодиночке каждый, будто ненарочно. Колесов сам не обращал внимания на них. Он сидел, облокотившись одной рукой на стол и безотчетно смотрел в пространство. Глаза его были полны слез. Он ничего не слышал, ничего не видел вокруг себя. «Не вешай голову, не печаль хозяина!» Вдруг раздался над ухом у него громовой бас, и чья-то тяжелая, как свинец, рука опустилась на него. Колесов встрепенулся. Подле него стоял гигант и смотрел ему в глаза. «Что вам угодно? Я не знаю вас», — проговорил испуганный Колесов. «А мы вас знаем. Слышали о том, как вас обработали, и горю вашему помочь возьмемся». «Горю помочь? Да неужели? Деньги отдадите, часы?» «Часы и деньги. Все достанем. Только за труды красненький билет будет. Да на расход красненький и все возвратим». «Как же это?» «Да так. Знаем, кто вас украл. Слышали и предоставим». «Голубчик, как вас и благодарить?» «Не меня, вашего приятеля благодарите», — проговорил гигант, указывая на субъекта, распивавшего водку за другим столом. «А вы сами кто?» «Приказчик. А девчонка, которая была у вас вчера, живет со мной в одном доме. Так я подслушал разговор. Ну, так идет?» «Век буду благодарен. Только выручите». «Выручим. Ну, пойдем сейчас. Золотое время терять нечего». Гигант кивнул своей компании. Колесов расплатился, и всей гурьбой вышли из трактира. Погода была мерзкая. Сырой снег, разносимый холодным резким ветром, слепил глаза, фонарики издавали бледно-желтый свет, который еле освещал на небольшое пространство сырую туманную мглу. «Ну-с, господин почтенный, выручить мы вас выручим, и ваш пропажа найдется, и не дальше, как сегодня же. Только для этого нужно первым делом 10 рублей денег», — обратился гигант к Колесову, когда они вышли на улицу. «Денег у меня только 1,5 рубля», — ответил тот. «Нужно 10, и ни гроша менее. Да не беспокойтесь, мы вас не обманем. Ваших денег в руки не возьмем, сами расплачиваться будете». «Нет у меня». «А без денег ничего не поделаешь. И значит, не видать вам пропажи, как ушей своих». «Да ведь денег-то нет. Где ж взять? Я бы рад». «А вот что. Заложим до утра ваше пальто, а деньги достанем завтра и выкупим», — предложили ему. «Умно, извольте говорить, только до утра, а завтра выкупим», — подтвердил гигант, шагая по Грачевке. «Помилуйте, как это пальто? А я в чем же останусь?» «Только до утра как-нибудь перебьетесь. Ночуем у меня, живу близко. Да не подумайте чего-нибудь дурного. Ведь мы только выручить вас хотим. Благо, счастливый случай предоставился. Мы люди порядочные, известные. Я приказчик купца Полякова, вот этот мой товарищ. Они, — говорил гигант, показывая на поддевку, — на железной дороге в артельщиках состоят. Да, я артельщик. Артельщик на Николаевской дороге из Кунцево, — подтвердила поддевка. Господа, я согласен, я верю вам. Где же заложить? Найдем такое место, пойдем. К Воробью пойдемте, — предложил поддевка. «Вот сюда», — сказал гигант и указал на высокий дом. Вошли все в ворота, кроме субъекта, который остался на улице. «Ну-с, господа, вы погодите тут, а мы наверх пойдем», — сказал гигант, взяв за руку Колесова. «Держитесь за меня, а то темно». Начали подниматься по склизкой лестнице, вошли на площадку, темную совершенно. «Снимайте пальто и дайте мне, а то двоим входить неловко, а я тем временем постучу». Колесов повиновался как-то безотчетно, и через минуту пальто уже было у гиганта. Тот продолжал потихоньку стучаться, все далее и далее отодвигаясь от Колесова. Наконец стук прекратился, раздался скрип половиц. «Господин, где вы?» — шепнул Колесов. Ответа не было. Он сказал громче, еще громче, ничего. Наконец отыскал в кармане жилет спичечницу, зажег огня. «Что ты тут делаешь, а? Поджигать или воровать пришел?» Раздался громовой голос сзади. Затем Колесов почувствовал удар, толчок и полетел с лестницы с брошенной сильной рукой. Очнулся он на дворе, в луже, чувствуя боль во всем теле. Что с ним случилось? Что было? Он не мог отдать себе отчета. Лихорадочная дрожь, боль во всем теле, страшный холод. Он понемногу начинал приходить в чувство, соображать, но ум отказывался ему повиноваться. Наконец, спустя несколько минут, он начал приходить в себя. Весь мокрый встал он на ноги и вышел на улицу. Темно было, фонари были загашены, улицы совершенно опустели. Не отдавая себе хорошенько отчета, Колесов пустился идти скорым шагом, прошел одну улицу, другую. Прохожие и дворники смотрели с удивлением и сторонились от него, мокрого и грязного. Он шел быстро, а куда сам не знал. Колесил без разбору по Москве. Наконец, дошел до какой-то церкви, где служили за утреннюю. Он машинально вошел туда и, встав в самый темный угол церкви, упал на колени и зарыдал. «Господи, Господи, погиб я, погиб!» — молился он вслух, заливаясь слезами. Церковь была почти пуста. Священник, молодой человек, монотонно, нехотя исполнял службу. Дьячок козлиным голосом вторил ему. С десяток старух и нищих как-то по привычке молились, никто не обращал внимания на рыдающего Колесова. Прошедший мимо него солдат-сторож только пробормотал про себя: «Ишь, проклятый, грет сюда повадились, оборванцы, пинчуги!» Долго и усердно молился Колесов, наконец немного успокоился. Кончилось заутреннее, он вместе со всеми вышел. Начало светать. На паперти встретился ему старый нищий в рубище. «Что это, почтенный, ты будь сам не свой? Аля обидели тебя?» — обратился он к Колесову. «Обидели, дедушка, вот как обидели!» — ответил ему Колесов. Они вышли оба вместе с паперти и пошли по улице. Дорогой он выплакал свое горе старику. Тот с участием выслушал его и сказал: «Не помочь твоему горю. Пропал, значит. Мошенники тебя обработали начисто. Не один ты погиб так, а многие. Что же теперь делать, дедушка?» «И сам не знаю, что. А вот пойдем-ка в трактир. Я тебе чайком напою, а там и подумаем». Нищий привел его в свою квартиру, в дом Бунина, на Хитров рынок, и заботливые соседи успели вдосталь обобрать Колесова и сделать из него одного из тех многочисленных оборванцев, которыми наполнены трущобы Хитрого рынка и других ночлежных домов, разбросанных по Москве. И сидит теперь Колесов день-деньской где-нибудь в кабаке, голодный, дожидаясь, что какой-нибудь загулявший бродяга поднесет ему стаканчик водки. Пьется этот стакан водки лишь для того, чтобы после него иметь возможность съесть кусок закуски и хоть этим утолить томящий голод. Вечером, когда стемнеет, выходит он выпросить у кого-нибудь из прохожих пятак на ночлег и отправляется на квартиру. И потекли для Колесова тяжелые дни. Что-то с ним будет».